Маленькая Цзин пошла с Сяву, чтобы наблюдать за другими, когда они терпят неудачу, в то время как Ронг-Ронг вернулся на дачу, чтобы отдохнуть, так как она все еще измотана и страдает, она не сможет научить нас технике контроля отделения сердца до тех пор, пока позже. Я пытаюсь овладеть моим нимбом бога обезьяны, который немного сложнее овладеть моими золотыми огненными глазами. Нимбус создается излучением моей духовной силы, когда собираешь вместе природу воды, огня и ветра. Используя свою силу духа в качестве контейнера, я смешиваю три природы, чтобы создать твердое облако, по которому можно ездить. В настоящее время он может двигаться со скоростью, в три раза превышающей мою скорость передвижения, за полчаса до того, как у меня кончится сила духа. Мне нужно попытаться уменьшить количество истощения силы духа и одновременно увеличить скорость передвижения. Когда я проверяю новые теории, Юсиаган подходит ко мне. Чэнь Вулинь, мы можем поговорить? Я прекращаю тренироваться и киваю головой. Мы отошли немного от других, чтобы никто не мог слушать нашу беседу. Я смотрю на Юсиагана и спрашиваю. Итак, что ты хотел спросить? Юсиаган кивнул. Я увидел, что у него глубокий конфликт, бьющийся в его теле. Он посмотрел на меня своими странными глазами. Я слышал, что вы женаты на вашем брате. Было немного странно, когда он спросил меня, но мне не стыдно жениться на маленьком Юе, поэтому я киваю головой. Правильно, что-то не так, вы знаете, что браки братьев и сестер не допускаются в мире, не так ли? Юсиаган с волнением спросила, тебя не волнует, что случится с ее репутацией, если люди об этом узнают? А как насчет твоих семей, им нечего сказать по этому поводу? Конечно, я забочусь о ее репутации. Когда мы впервые начали испытывать чувства друг к другу, я сразу же научил ее, что в этом мире запрещены родственные отношения, но она сказала, что хочет продолжать наши отношения. Я сказал, что касается семьи, весь наш клан был убит, когда нам было 6 лет, поэтому в нашей семье нет никого, кто мог бы отрицать наши отношения. Мне было немного грустно, когда я думал об этом, но у меня все еще есть маленький Юя и Фенг-Фенг, которые были для меня самыми важными. Юсиаган молчал, обдумывая мои слова, его глаза стали мутными, когда он глубоко задумался. Я мог иногда видеть, как его тело дрожит, когда его и без того болезненное лицо стало бледнее. Хотя я уже знаю о его прошлом из-за моей предыдущей жизни, я вижу в этом хороший шанс помочь ему преодолеть свои травмы. Я мягко спрашиваю его, с тобой все в порядке? Поговори со мной, если у тебя возникнут проблемы. Даже если я не смогу их решить сейчас, я смогу решить их в будущем. Он вышел из своего созерцания, когда посмотрел на меня. Как вы решите их в будущем, если не сможете решить их сейчас? Я слегка смеюсь. Естественно, я решу это силой. В будущем я стану самым сильным духовным мастером в мире. Даже если я захочу изменить законы, которые осмелятся остановить меня, в этом мире только мощь верна. Юсиаган вздохнул и кивнул. Правильно, мощно правильно, только я не могу обрести никакую мощь. Юсиаган немного подумал, прежде чем спросить, хочешь услышать историю? Я кивнул головой и жестом предложил ему продолжить. Юсиаган вспомнил, как его глаза источали глубокую грусть. Почти 20 лет назад из-за моего вариантного духа я был назван мусором и изгнан из клана. Чтобы доказать свою ценность, я изучил все о духовных учителях, углубляясь глубоко в моих исследованиях, в надежде получить одобрение от мира. Я продолжил свое исследование и встретился с молодым духовным мастером, который разделял мои взгляды, это был Фландер. Мы решили путешествовать вместе, поскольку мы улучшили себя. Однажды, когда мы охотились в лесе духовных зверей, мы встретили прекрасную молодую леди. Она была одна и имела живой и прямой характер, который привлекал нас. Ее звали Лю Ирлонг, мы быстро подружились, и она присоединилась к нам в наших путешествиях. С течением времени мы с Фландером влюбились в Ирлонга, но, поскольку мы не хотели вредить нашим отношениям друг с другом, мы не хотели четко об этом говорить. Из-за недостатка сил я чувствовал себя недостойным и мог только похоронить свои чувства глубоко в своем сердце. Наши чувства накапливались со временем и становились все более интенсивными. Когда мы втроем стали старше, нам становилось все труднее подавлять наши чувства. Наконец, однажды Фландер не смог сдержать свои мучения и признался в своих чувствах к Ирлонгу. Но, неожиданно, Ирлонг уже знал о чувствах, которые мы оба испытывали к ней, и потому что она боялась говорить по своему выбору и причиняла боль другим. Столкнувшись с исповедью Фландер, она не могла скрыть его больше и показал, что она любила не сильный Фландер, но слабый меня, который, хотя имел ограниченную силу из-за моего вариант духа, никогда не сдавался и упорно с большим усилием, чтобы улучшить себя. Фландер оставил свою любовь и благословил нас двоих, а Фландер руководил нами, Ирлонг и я поженились. Мы были невероятно счастливы в то время и заботились только о том, чтобы быть вместе с теми, кого мы любили, мнения других людей не имели значения. Когда он говорил с этой частью, на его лице было по-настоящему счастливое выражение, но вскоре оно охватило облако грусти и волнения. После нашего брака мы втроем собрались и выпили вместе, а Фландер намеревался отправиться в свое путешествие, пока мы с Эрлонгом поселились. Внезапно появилось несколько человек, и я был очень с ними знаком. Он был одним из немногих, кто, как я думал, относился ко мне хорошо, в отличие от других в клане. Я был удивлен его внезапным прибытием, но так как дядя хорошо относился ко мне, я с радостью пригласил его в наш дом. Однако кто бы мог подумать, что мой второй дядя ищет меня, а не Ирлонга. У Юйсиагана были слезы на глазах, когда он начал задыхаться от своих слов. Моя вторая цель дяди в том, чтобы найти нас, на самом деле было распознать кровные отношения. Ирлонг был фактически его внебрачной дочерью. Слезы текли по его лицу, когда он рассказывал о горе в своем сердце. Никаких следов мудрого гроссмейстера сейчас не было видно, только человек боролся со своими сильными страданиями. В то время второй дядя, который видел нашу одежду, естественно, понимал, что происходит. Его первые слова были: «Как ты можешь жениться на этом бесполезном мусоре?» Тогда я понял, что дядя, который, как я думал, относился ко мне хорошо, на самом деле тоже думал обо мне, как о мусоре. Я убежал, не в силах справиться с внезапным горем Ирлонга и моего второго дяди. Если бы не Фландрия, преследующая меня, я бы уже покончил с собой. После того, как я потерял желание умереть, я погрузился в свои исследования, блокируя себя от внешнего мира, пока не принял Тансан в качестве своего ученика. Я слышал, что она падала со вторым дядей и искал меня как сумасшедшую, но я не мог с ней столкнуться. Я не хотел разрушать ее репутацию, я хотел, чтобы она жила счастливой и веселой жизнью, как когда мы впервые встретились. Юсиаган все еще плакал, когда он закончил свою историю. Когда он упомянул об Ирлонге, у него была печальная улыбка на лице, когда текли слезы. Я двинулся вперед, обняв его. «Вы не только лишены своего могущественного духа, но и брака. Юйсиаган, небеса были жестоки к вам. Вы верите, что она счастлива?» Я спросил. Юйсиаган не мог придумать ответ. Он хотел, чтобы она была счастлива без него, но не мог заставить себя поверить в это. «Исходя из ваших слов, если бы она отказалась от вас, ее следующим выбором была бы Фландрия. Учитывая, что нет никаких признаков того, что у них есть отношения, возможно, что она все еще ждет одна. Ожидание почти 20 лет, это очевидно, что она не заботится о семейных отношениях между вами двумя. Юсиаган, ты так многим ей обязан, почему ты все еще не решаешься увидеть ее, ты не считаешь ее более важной, чем другие?» Юсиаган все еще был взволнован, когда сказал в более высоком тоне: «Конечно, она важнее других, даже миллион жизней не стоит для меня Ирлана. Я отталкиваю его от объятий, когда говорю: тогда почему вы заботитесь об их мнениях, а не об Ирлонге? Если она любит вас, то, что имеет значение мнение других? Вы заставляли ее страдать до тех пор, пока у вас есть. Я считаю, что вы должны встретиться с ней снова и восполнить это». Юсиаган был ошеломлен, когда подумал о моих словах. Я заставил ее страдать. Постояв некоторое время, его глаза немного прояснились, когда он посмотрел на меня. «Спасибо, Чэнь Вулинь. Мне все еще нужно время, чтобы все обдумать. Этот разговор был полезен». Я киваю головой. «Пока ты не займешь слишком много времени, ты только продлишь ее одиночество. Я ухожу, оставляя Юсиагана, чтобы разобраться в его чувствах. Ему было намного сложнее. Из-за его вариантного духа и изгнания из своего клана, он разработал комплекс неполноценности, который принес столько боли и страдания и ему, и Ирлонгу. Это будет зависеть от его силы воли, чтобы помочь себе сейчас». Глава 29. Нимб обезьяньего бога. Прошло пару дней, и все начали привыкать к тренировкам, Мубаю удалось успешно уничтожить 100 недр, а Фатти взорвала кухню пару раз. Ронг-Ронг выздоровела и научил нас технике отделения сердца, поэтому мы можем обучить ее, когда у нас будет время. Литли Юэ и Фэнг-Фэнг добились значительного прогресса, поскольку они тренируются вместе и могут сравнивать друг с другом и обмениваться идеями. Судя по всему, они уже освоили свое слияние с духом, но пока отказываются показывать мне. Теперь они сосредоточены на создании собственных духовных навыков. За это время я смог в значительной степени овладеть техникой нимба Божьего обезьяны благодаря моему дополнительному времени, проведенному в царстве бессмертных. Мой нимбус Божьей обезьяны теперь может путешествовать в 5 раз быстрее моей скорости движения в течение 4 часов, прежде чем я должен сделать перерыв. Это позволит мне сделать 20 часов на земле всего за 4 часа, то есть почти целый день путешествия. Я провел большую часть своего времени в царстве бессмертного, перемалывая духовных зверей, однако мне не повезло найти кости духа, что заставило меня задуматься, возможно ли это вообще. Я не заявлял об этом в своем желании, и Сунь-Кун ничего не говорил об этом. Царство Вознесения Духа создает для меня настоящих духовных зверей, с которыми я буду сражаться и беру их кольца духа, поэтому, по логике вещей, также должно быть возможно получить кости духа. Возможно, возраст духовных зверей слишком низок, или мне нужно сначала повысить уровень царства. Шансы найти духовную кость также могли быть уменьшены из-за нерфа бессмертного царства. Поскольку я уже убил столько духовных зверей в царстве Вознесения духов, я не люблю убивать их, если мне не нужно в реальном мире, что приводит к значительному снижению моих шансов найти духовную кость. Надеюсь, моя гипотеза верна, и мне не повезло найти духовные кости в царстве Вознесения духов. Утром, как обычно, я сплю с девочками, но на этот раз нас всех внезапно разбудил пронзительный голос. «Папа, папа, проснись, я сделал это, я сделал это». Я просыпаюсь, когда тело маленького Цзина подпрыгивает на слабой части моего живота, чуть не обмотав меня. Я поднимаю ее, а остальные девочки тоже просыпаются. «Что ты сделал? Почему ты так кричишь рано утром?» Ее яркие глаза смотрят на меня, когда она счастливо вырывается из моей хватки. «Папа, я совершил прорыв, ха-ха-ха, я сейчас 30 уровня». Когда она борется за свободу, она пыхтит грудью и кладет руки ей на талию, гордо хвастаясь. Мои глаза загораются от радости, когда я обнимаю ее. «О, сейчас тебе 30 уровень, хорошая девочка, ты такая талантливая, моя дочь самая талантливая». Я восхваляю ее бесконечно, когда я поглаживаю ее эго. Она радостно хихикает, когда ее руки держатся за мои плечи. «Конечно, я талантлива, я дочь папы номер один». Остальные девушки тоже не спят и начинают восхвалять маленького Цзин. Хотя она нашего возраста, ее умственный возраст и тело намного моложе нас, добавляя в ее милые черты, она любима всеми и одержима больше всего. Я целую маленького Цзина в лоб, когда она цепляется за мое тело. Мы принимаем ванну, так как все балуют малыш Цзин и по очереди обнимают и целуют ее. Затем мы идем на завтрак и рассказываем всем хорошие новости. Другие также поздравляют маленькую Цзин и балуют ее. За эти несколько дней она познакомилась со всеми и стала сокровищем нашей группы. Даже Мубай не может злиться на нее, если она делает что-то не так, пока она смотрит на нее жалко. Маленькая Цзин сидит у меня на коленях, завтракает, а я разговариваю со всеми. После завтрака я возьму маленькая Цзин в лес Стардау, чтобы получить ее 3-е кольцо духа. Это может занять пару дней, так что не ждите нас сегодня вечером или беспокоиться, если мы не вернемся быстро. Я должен сказать им, что в противном случае они будут беспокоиться о маленьком Цзине, говорит Мубай. Мы тоже пойдем с тобой, маленькому Цзину будет безопаснее и легче получить кольцо духа. Другие также кивают в знак согласия, я могу понять их чувства, но маленькая Цзин должна материализовать свое духовное кольцо, и чем меньше людей знают, тем лучше. Я придумываю оправдание, отказывая им в том, чтобы они следовали за нами. Нет, вы, ребята, должны пройти специальную подготовку. У вас есть только месяц, чтобы завершить ее. Я буду двигаться на максимальной скорости, поэтому вы, ребята, будете только замедлять меня, и я могу убежать от сильных духовных зверей, если придется. Мубай выглядел немного обиженным и обескураженным моими словами, но знал, что я был прав, так как он не добился большого прогресса в специальной подготовке. Он кивает головой. «Хорошо, Чем раньше ты уйдешь, тем раньше ты вернешься. Ты самый сильный среди нас, поэтому ты должен быть в безопасности, и тебе будет легче убежать от опасности. Просто будь в безопасности. Мы заканчиваем наш завтрак и собираемся у входа в Академию Шрека. Я прощаюсь со всеми перед тем, как носить маленького Цзина на руках, используя свой духовный умение. Рядом со мной образуется большое облако. Когда я прыгаю на него и сажусь, я машу им, пока облако не взлетело в небо, в направлении леса Звездного Дау. Мы летим по небу быстро, когда маленький Цзин радостно кричит: «Ха-ха-ха, папочка, это весело!» Я использую свою духовную силу, чтобы соединить облако с моим телом, когда я начинаю делать более сложные маневры. Мы летаем над городами, когда в воздухе раздается звонкий смех маленького Цзина, и всего за 10 минут мы добрались до края леса Стардау. Я привожу нас на землю, потому что я не хочу волновать сильных духовных зверей, летая вокруг них. Вместе мы продвигаемся по лесу, пока я ищу подходящее место для маленькой Цзин, чтобы материализовать ее духовное кольцо. Я не могу быть слишком близко к краю леса, иначе человек может зайти и найти нас, и я не могу зайти слишком глубоко, иначе я мог бы встретить сильного духовного зверя, который хочет напасть на нас. Когда я углубляюсь в лес, я удивляюсь, что звери, с которыми я сталкиваюсь, отпугиваются моими кольцами красного духа. К настоящему времени все мои кольца духа достигли возраста не менее 200 тысяч лет и получили золотую отметку на кольце духов. После пары часов блуждания по лесу я слышу, как рядом с нами сражаются духовные звери. Я решаю взглянуть на это, когда иду к шуму. Я слышу два голоса, один воет, а другой визжит. Вскоре я сталкиваюсь с битвой, когда вижу духовного зверя типа обезьяны, сражающегося против духовного зверя типа летучей мыши. Я также вижу маленькую обезьяну, неподвижно лежащую на земле. Я использую свою наблюдательную способность на обоих духовных животных. Название: обезьяна с железным хвостом. Возраст: 12319 лет. Способность духа: закаливание хвоста. Название: ядовитая вампирская летучая мышь. Возраст: 10848 лет. Способность духа: кровопускание. Судя по всему, летучая мышь-вампир убила ребенка обезьянохвостой обезьяны, в результате чего обезьяна с железным хвостом сражалась с вампирической летучей мышью до смерти, но хотя возраст вампирской летучей мыши ниже, это более злобное существо, заставляющее его быть более могущественным, чем обезьяна с железным хвостом. Оба духовных зверя тяжело ранены, когда продолжают сражаться, но кажется, что яд начинает действовать, поскольку обезьяна с железными хвостами теряет силу. Я усадил маленького Цзина и сказал ей: «Оставайся здесь, я собираюсь помочь этой обезьяне». Похоже, она хочет меня остановить, но в конце концов кивает головой. «Хорошо, папочка, пожалуйста, будь в безопасности». Я потираю ее голову, когда говорю: «Со мной все будет хорошо, я покажу тебе свои силы». Она прячется за деревом, когда я бросаюсь вперед. Я призываю свой иньский ледяной посох, превращаясь в своего преображения императора обезьяны. Обезьяна с железными хвостами едва может стоять, глядя на летучую мышь с глубокой ненавистью. Летучая мышь-вампир просто летит на беззащитную обезьяну, стремясь покончить с жизнью. Используя мои шаги обезьяны, я быстро появляюсь перед обезьяной, когда я врезаю свой посох в голову летучей мыши. Он отбрасывается на пару метров назад, когда он визжит от боли. Когда он обретает равновесие, он смотрит на меня с намерением убить, прежде чем лететь на меня, стремясь использовать когти, чтобы разлучить меня. Обезьяна с железным хвостом смотрит на меня своими уставшими глазами, она едва может держать их открытыми, поскольку яд медленно убивает ее, падает на землю, когда ее ноги ослабевают, прежде чем посмотреть на своего ребенка. Я наблюдаю, как вампирская летучая мышь приближается ко мне, и использую свое искусство посоха квинтэссенции, чтобы перенаправить силу вампирской летучей мыши, когда она падает на землю. Затем я немного увеличиваю свой посох, снабжая его духовной силой. Я использую ослабленный хлопок бешеной обезьяны, пока летучая мышь еще на земле. Он видит, как мои сотрудники рушатся к нему, пытаясь убраться с дороги, но ширина персонала слишком велика, чтобы он мог уйти. Мой посох врезается в тело летучей мыши-вампира и разбивает его. Его голова могла высунуться из-под посоха, но все кости его тела были сломаны, поэтому он не мог двигаться. Я подхожу к вампирской летучей мыши, сокращая посох. Летучая мышь-вампир смотрит на меня с ненавистью в глазах, я также смотрю на нее, когда говорю: «Я ничего не имею против вас, но как духовный мастер обезьяны, я не могу просто стоять и смотреть, как вы их убиваете. Даже если я не смогу их спасти, я все равно смогу помочь им отомстить. До свидания». Я использую свой посох и наполняю его сущностью металлической природы и пронзаю посох в мозг вампирской летучей мыши. Летучая мышь дергается, когда она умирает, все еще глядя на меня со злобой и ненавистью. Черное духовное кольцо появляется изнутри его тела, парящего в воздухе. Я игнорирую кольцо духа и оборачиваюсь к обезьяне с железным хвостом, не обращая внимания на тот факт, что определенная часть тела летучей мыши-вампира начала светиться, но, к счастью, она не осталась незамеченной маленьким Цзином. Я машу маленькому Цзину, сигнализируя, что это безопасно, и иду к обезьяне с железным хвостом. Я смотрю на это так же, как и на меня. Я не могу излечить твои травмы или вылечить твой яд, но я смог отомстить за тебя. По крайней мере, почувствуй облегчение от того, что твой враг умер. Как духовный зверь 10 тысяч лет, он способен понимать человеческие слова, и как духовный зверь обезьяньего типа, он умнее, чем средний духовный зверь. Обезьяна с железным хвостом мгновение смотрит на меня, кивая головой, а затем смотрит на маленькую обезьяну и хныкает. Его тело дрожит, когда он пытается двигаться, но яд проник слишком далеко в кровоток, поэтому он едва может двигаться. Я быстро подхожу к маленькой обезьяне и несу ее тело к большой обезьяне. Я положил его прямо рядом с большой обезьяной. Большая обезьяна смотрит на маленькую обезьяну, когда она гладит свой мех, из ее глаз текут слезы, когда она издает тихие плачущие звуки. Маленькая Цзин смотрит на семью обезьяны, как слезы собираются в ее глазах. Она также начинает плакать, пряча голову мне в талию, а я нежно поглаживаю ее по голове. Большая обезьяна выглядит на грани смерти, поскольку смотрит на меня с благодарностью, прежде чем обнять маленькую обезьяну и закрыть глаза. Внезапно хвост большой обезьяны начинает светиться, я некоторое время в шоке смотрю на него, а потом кричу: «Внешняя кость духа!» Я с благодарностью смотрю на обезьяну с железными хвостами, когда беру духовную кость и храню ее в своем бессмертном царстве. Я копаю яму в земле и помещаю обеих обезьян внутрь, прежде чем похоронить их. Это самое малое, что я могу для них сделать, так как большая обезьяна была достаточно хороша, чтобы оставить свою духовную кость. После того, как Литл Цзин и я отдаем дань уважения семье обезьян, я поворачиваюсь к летучей мыши-вампиру, когда собираюсь интегрировать ее духовное кольцо в свои собственные. Внезапно маленькая Цзин издала небольшой восклицательный звук, когда она побежала к летучей мыши-вампиру. Она что-то схватила и побежала ко мне. У нее счастливая улыбка на лице, когда она говорит: «Папа, ты раньше не замечал, но эта летучая мышь-вампир также уронила кость духа». Я с удивлением смотрю на кость духа, это пара длинных острых клыков, они не вписываются в обычные 6 позиций, так что это также кость внешнего духа. Возможно, из-за ненависти, которую летучая мышь-вампир почувствовала ко мне, кто ее убил, и благодарности обезьяны с железным хвостом, когда я отомстил, они оба сбросили кости духа, что уже редко. Две внешние духовные кости, одному 12 тысяч лет и другому 10 тысяч лет. Если бы слово вышло из их существования, то это привело бы к большой кровопролитию, особенно для старых, подобных этим. Чувствуя себя взволнованным, я поднимаю тело маленькой Цзины и крепко обнимаю его, целуя в губы. Ее лицо покраснело, но она все еще счастливо смеется. «Папа, я хорошая девочка, верно?» Я еще раз целую ее в лоб, говоря: «Вы очень хорошая девушка. У меня такая прекрасная маленькая дочь». Маленькая Цзин хихикает, когда она обнимает мою шею. Она кажется немного более ласковой, и кажется, что она более искренняя. Я знаю, что она немного интриги, поэтому она будет притворяться, что любит меня, даже если не любит, чтобы я защищал ее, но теперь я не чувствую ее интриги. Но я убил духовного зверя перед ней, и я знаю, что Сяву не любит убивать духовных зверей, поэтому я смотрю в лицо маленького Цзина. «Ты не сердишься на то, что я убил эту вампирскую летучую мышь?» Семья обезьян уже была обречена, но вампирическая летучая мышь могла бы жить, если бы я не вмешивался. Маленькая Цзин смотрит на меня с оттенком удивления, но выражение ее лица смягчается, когда она мягко смотрит на меня. «Нет, папочка, это закон леса, слабый умрет, а сильный будет полон желудка, чрезвычайно счастлив, что вы заботитесь о духовных животных и не убиваете случайно, но некоторые духовные животные слишком порочны, чтобы жить среди нас более мирными духовными животными». Я немного размышляю над ее словами. «Действительно, даже в обществе духовных зверей есть много хищников и злобных духовных зверей, которые убивают других. Они также знают, что жить мирно невозможно, и что сила управляет всем. Я забираю у нее духовную кость и храню ее в бессмертном царстве. Неся маленькую Цзин, я продолжаю бродить по лесу в поисках прекрасного места для маленькой Цзин, чтобы материализовать ее следующее кольцо духа». Глава 30. Третья способность маленького Цзина. Я бродил по лесу еще пару часов, в это время было несколько мест, которые могли бы подойти для маленького Цзина, но большинство из них были приютами для других духовных зверей или густонаселенных районов. Вскоре я вижу, что смотрю на скалу, в прошлом она могла быть проточной, но сейчас она высохла. Я вижу пещеру на дне утеса и не вижу никаких следов духовных зверей, бродящих здесь. Уже прошло 3 часа дня, а солнце садится, и я решил заглянуть в пещеру. Кажется, это естественная пещера из-за формы и узоров на стенах пещеры. Я проверяю землю и не вижу никаких следов духовных зверей. Вероятно, это будет самое безопасное место для маленькой Цзин, чтобы материализовать ее кольцо духа, а для меня – поглотить кость внешнего духа. Пещера довольно глубокая, так как нам пришлось идти целую минуту, пока мы не достигли конца. Когда мы находимся в пещере так темно, я взял немного дерева из бессмертного царства и разжег костер. Я использую свет пламени, чтобы осмотреть пещеру, но внутри, похоже, нет скрытых сокровищ. Часть света от огня проецируется сама за пределы пещеры, рассматривая это как потенциальную опасность, и я использую свое преображение иллюзии, чтобы сформировать стену на входе, создавая иллюзию, что пещера не существует. Убедившись, что в этом районе нет духовных зверей, я прислоняюсь к стенам пещеры, садясь, смотрю на маленького Цзина и говорю: «Теперь безопасно, вы можете материализовать свое кольцо духа, и я защищу вас». К сожалению, я не думал о том, чтобы принести что-либо, кроме предметов первой необходимости и кровати, поэтому у меня нет стульев или столов, на которых можно сидеть. Маленькая Цзин кивает головой, когда она подходит ко мне, прежде чем положить свой зад мне на колени. Я смущенно смотрю на нее, прежде чем спросить: «Почему ты сидишь на мне? Иди и уже материализуй свое кольцо духа». Маленькая Цзин наклоняется ко мне, когда она застенчиво смотрит на меня. «Разве вы не знаете, развитым духовным зверям будет легче материализовать их кольцо духов, если им будет удобнее? Колени папы намного лучше, чем земля, поэтому я должен остаться на коленях у папы. Я почти уверен, что она лжет, и у меня есть очень мягкая кровать в моем бессмертном царстве, но если это то, чего она хочет, то я не против испортить ее. В любом случае, ей очень удобно обниматься. Она немного извивается, когда садится в удобную позу, ее задница слегка трутся о мой член, но я стараюсь игнорировать ощущения. Она подкрадывается ко мне, и я знаю, что она делает это специально. Я грубо растираю ее волосы и целую ее в голову. «Поторопись, прекрати играть и материализуй свое кольцо духа». Маленькая Цзин хихикает немного. Хорошо, она закрывает глаза и наклоняется ко мне в грудь. Я чувствую, как духовная сила вокруг нас начинает колебаться и собираться над нашей головой. Я вижу, как духовная сила сливается с контуром кольца, и она становится более яркой, когда собирается больше духовной силы. Я держу свое тело совершенно неподвижно, чтобы не окружать маленького Цзин, наблюдая, как кольцо духа материализуется над ее головой. Через некоторое время мне становится скучно, и я решаю поближе взглянуть на маленького Цзина. У нее длинные серебряные волосы с 2 лисьими ушами по бокам головы. Ее лицо такое милое, как кукла. У нее прекрасные брови и длинные ресницы, которые красиво порхают, когда она моргает. Ее большие голубые глаза, такие же глубокие, как океан, кажется, способны проникать в людей, заставляя их помешаться на ней. У нее крошечный носик, который изящно извивается при щекотке, и мягкие изящные губы, похожие на маленькие розовые подушки, с которыми приятно играть. Несмотря на то, что ее тело крошечное, она начинает изгибаться вокруг бедер и ягодиц. Поскольку ей почти 13 лет, она уже достигла половой зрелости, даже если она белый тигр, а.н. Белый тигр означает безволосый там внизу. Но, к сожалению, ее грудь кажется более плоской, чем взлетно-посадочная полоса аэропорта, хотя я никогда не мог сказать ей, так как она плакала бы, если бы знала, что такое взлетно-посадочная полоса аэропорта. Ее кожа здорового белого цвета, которая, кажется, светится, и все ее тело чувствует себя мягким, как будто ей не хватает всех костей в ее теле. Я продолжаю смотреть на нее, одновременно глядя на кольцо духа в воздухе, ожидая, пока оно полностью материализуется. Через несколько часов ее фиолетовое духовное кольцо полностью сформировалось, когда оно возвращается в ее тело. Она медленно открывает глаза, прежде чем улыбается и смотрит на меня. «Ха-ха-ха! Папочка, я закончил материализацию своего кольца духа». Она счастливо смеется, обнимая меня за шею. Я похлопал ее по голове, говоря: «Ну, какие у вас были духовные способности? Почему бы вам не попробовать это на мне?» Ее глаза становятся хитрыми, когда она хихикает. «Папа, это ты просил об этом. Ты не можешь винить меня и запугивать меня потом». Я киваю головой. «Хорошо, я обещаю, я не буду винить тебя, даже если ты сделаешь мне больно». «Ну, это не значит, что ее духовные способности так или иначе сильно влияют на меня». Я расслабляю свою охрану и смотрю в ее большие глаза. «Хорошо», — говорит она, довольна моим обещанием. Затем она кладет руки мне на грудь и смотрит на меня так жалко, как только могла. Моя грудь сжимается, когда я смотрю на ее жалкое лицо. Мне больно видеть ее таким жалким взглядом. Она действительно мастер в выражениях лица и эмоций. Внезапно ее глаза светятся, когда она просит тихим голосом: «Папа, пожалуйста, люби маленького Цзин». Жалкое чувство в ее глазах умножается, когда ее глаза светятся, потому что я не защищаюсь от маленькой Цзин, я был сразу же пойман ее умением. Я был ошеломлен на пару секунд, когда меня охватило цунами эмоций. Слезы начали собираться в моих глазах, когда я почувствовал печаль маленькой Цзин и грусть себя, не в состоянии сделать ее счастливой. Внезапно я почувствовал, как что-то сломалось в моей голове, когда я снова стал ясным. Моя пассивная умственная сила смогла вырваться из духовной способности маленького Цзина через пару секунд. Я перевела взгляд на маленькую Цзин и увидела, что она улыбается мне с хитрой усмешкой, ее губы дергаются, когда она пытается не смеяться надо мной. «Папа, моя духовная способность называется жалкими глазами, это умственная атака, которая может оглушить людей, заставляя их не причинять мне вреда». Я киваю головой, слушая ее слова. Большинство духовных зверей типа лисы преуспевают либо в умственных атаках, либо в элементарных техниках, и маленький Цзин ничем не отличается. Я обнял ее и погладил по ее хвосту. Эта духовная способность довольно сильна, она даже могла оглушить меня на пару секунд, даже если я не подвел свою охрану. Ее тело немного дергается, когда я поглаживаю ее хвост, но она быстро расслабилась, позволяя своему телу давить на меня. Внезапно я слышу рычание и мгновенно вскакиваю на ноги, настороженно и оглядываясь вокруг, чтобы зверь подобрался достаточно близко, чтобы рычать на меня, не заметив меня, ему должно быть не менее 100 тысяч лет. Я осматриваю пещеру в поисках духовного зверя, маленькая Цзин все еще в моих руках, я крепко обнимаю ее, но не могу найти никаких следов духовного зверя. Это должно быть чудовищное духовное зверь. Маленькая Цзин смотрит на меня, а ее лицо покраснело. «Папочка, у меня нет времени смотреть на нее, поскольку я продолжаю искать, используя все свои чувства». «Все в порядке, маленький Цзин. Я защищу тебя». Я успокаиваю ее, поскольку мое тело немного напрягается, дух зверь все еще не проявил себя, поэтому он должен ждать, чтобы утомить меня. Внезапно маленький Цзин натягивает мне лицо. «Папа, я голоден». Я был шокирован своим умом, мы попали в ловушку сильного зверя духа, и она говорит, что голодна. Я смотрю на нее и вижу ее живот. Она немного ворчит, издавая чудовищный звук. Маленькая Джин покраснела, пряча лицо в мою шею, делая неловкие звуки. «Уу-у-у». Я выдыхаю вздох беспомощности и облегчения в маленьком Джинге. Если я столкнусь с враждебным духовным зверьком в возрасте 100 год из лет в этой маленькой пещере, я не смогу защитить маленького Цзина или даже свою собственную жизнь. Я расслабляю свое взволнованное тело, неся маленького Цзина к огню. «Я буду готовить для тебя сегодня вечером, Я обещал, что позволю тебе попробовать мою кулинарию раньше. Я опустил ее и начал вытаскивать вещи из моего бессмертного царства, кастрюлю, свежую рыбу и некоторые приправы. Когда я становлюсь на колени, маленькая Цзин идет за мной, прежде чем взобраться на спину и цепляться за мою шею, когда она смотрит через мое плечо. Я вижу, как ее длинные серебряные волосы смешиваются с моими, когда они стекают по моей груди, они невероятно гладкие, как шелк. Ее мягкое лицо упирается в мое, когда она смотрит, как я готовлю рыбу. Я кладу рыбу в кастрюлю, когда она шипит. Сильный аромат вытекает из рыбы в нос. Нос маленькой Джинг постоянно дергается, когда она нюхает воздух. Ее желудок еще немного ворчит от запаха, и она начинает шататься по моей спине. Она подносит рот к моим ушам и тихо жалуется. «Папочка, маленький Цзин так голоден, пожалуйста, накорми ее, скорее». Ее мягкий голос имеет небольшую шелуху, что делает ее звучание невероятно соблазнительным. Это, вероятно, в ее инстинктах как лиса быть таким соблазнительным. Я продолжаю концентрироваться на еде на сковороде, когда говорю, я только начал готовить, чем-то занялся. Она обнимает меня за талию и подносит руки к моему лицу. Она хватает мои щеки и начинает растягивать их во всех направлениях. «Папа, сделай перед нами зеркало, я хочу посмотреть, как ты выглядишь». Вздохнув, я выполняю приказ маленькой принцессы и делаю зеркало перед огнем, чтобы она могла видеть наши лица. В зеркале я вижу, как растягиваются мои щеки, из-за чего рот слегка приоткрывается, а лицо выглядит толстым. Маленькая Цзин немного хихикает мне в лицо, когда она продолжает менять мое лицо. Вскоре она кладет свои указательные пальцы мне в рот и подтягивает мои щеки, когда говорит «Улыбайся, папочка». Я смотрю в зеркало и вижу, как мое лицо превращается в отвратительную улыбку. Маленькая Цзин хихикает позади меня, играя с моим лицом. Внезапно я открываю рот и кусаю ее пальцы, ловя их в своем рту. Маленький Цзин издает шокированный крик. «Папа, отпусти мои пальцы». Но я просто игнорирую ее и концентрируюсь на еде, играя с ее пальцами, используя мой язык и сосая его. Она продолжает немного бороться, прежде чем сдаться, зная, что я не отпущу. Поскольку она цепляется за мою спину, она немного размышляет. Внезапно ее глаза загораются, когда она думает об идее. Она подносит свое лицо к моему уху, используя свой самый соблазнительный голос. «Папа, в эту игру могут играть двое. У меня на ушах ощущается влажное ощущение». Она кладет свой рот мне на мочку уха и облизывает его. Она старается сделать его как можно более шумным, чтобы я мог слышать влажные звуки ее языка у моего уха. Она испускает сексуальный вздох, смешанный с небольшим стоном. Я чувствую горячий воздух на моей шее, когда она опускает лицо. От моего уха она двигает языком по моей шее, а потом сосет, постоянно испуская соблазнительные стоны. Я едва могу сосредоточиться на еде, поэтому я быстро отпустил ее руки. Маленькая Цзин смеется над победой, похлопывая меня по голове. «Ха-ха-ха, я выиграл. Папочка, ты не можешь запугивать меня». Я быстро киваю головой, сдаваясь. «Да, да, папочка больше не будет издеваться над тобой. Теперь дай мне закончить готовить ужин, иначе ты умрешь с голоду». Я снова смотрю в зеркало и вижу пару красных следов, где она сосала. К счастью, моя регенерация Феникса избавится от нее за считанные секунды, поэтому к тому времени, когда я вернусь, она не оставит следов. Рыба закончила готовить, потому что у нас в носу чудесный аромат. Я быстро подаю ее на тарелку, прежде чем сесть на пол с маленьким Цзином на коленях.